Глава 30. Жизнь Вали превратилась в осколки. Она очень тосковала по своей семье. Девушка плакала ночами. Днем шла на занятия, улыбалась, изображала, что она в полном порядке, играла роль счастливой беззаботной девочки. Но, конечно, и педагоги, и студенты знали, что за беда приключилась у Гончаровой. К моральным переживаниям добавились материальные трудности. У отца и матери имелась сберкнижка, но на ней лежала небольшая сумма. Элина и Макс не собирались афишировать свои заработки, мать вкладывала средства в царские червонцы. «Золото всегда золото», — говорила она. Валечка знала, что у старших был алмазный фонд, но где он спрятан, она понятия не имела. Когда средства на сберкнижке почти растаяли, девушка начала поиск сокровищ. Она обыскала всю московскую квартиру, простучала паркет, отодрала плинтусы, разобрала шкафы, сняла карнизы, открутила ножки мебели и распорола матрасы. Не осталось сантиметра, который бы не изучила Валечка. Но золотых монет, которые покупала Элина, нигде не нашлось. Сирота решила не сдаваться, отправилась на дачу и все лето с утра до ночи перекапывала участок, обыскивала дом. Ничего. Следовало подумать, что никакой нычки и в помине нет. Но Валя хорошо помнила, как в ночь перед отъездом на шашлыки она услышала разговор родителей. «Надо сказать Валюше, где находятся червонцы», — сказал папа. «Зачем?» — удивилась мама. Максим, словно ощущая скорую смерть, продолжил. «Вдруг с нами чего случится? Она же никогда не догадается, не найдет. Давай прямо сейчас все ей покажем». «Тебе едва исполнилось 43 года. Я чуть моложе», — засмеялась родительница. «Еще жить и жить. Валюше 21, ума пока нет. Похвастается подружкам, расскажет им семейный секрет. Вот повзрослеет, тогда узнает». «Может, все-таки скажем», — не утих Максим. «Нет», — резко возразила Элина. «Вот мы завтра рано уедем на 3 дня. Чем Валя без нас заниматься будет? Вмиг компашку соберет. Выпьют они, девочка спьяну и объявит. А у нас вот что есть». Валечка не один раз прокручивала в голове беседу, которую случайно услышала. Из нее явствовало, что золото где-то в апартаментах, но сирота тщательно обыскала не только московскую квартиру, но и дачу. Так где монеты? Как их найти? Что делать? Как жить? В сентябре настал день, когда Вале стало ясно, что теперь ее бюджет — только стипендия. Если питаться один раз в день, ее может хватить на неделю. А что делать с коммунальными расходами? Да, они не особо велики, электричество стоит копейки, но у Валечки нет в распоряжении даже такой мизерной суммы. В конце сентября к девушке обратился одногруппник Гена Фокин. «У тебя, похоже, с деньгами швах», — начал он без долгих предисловий. «Хочешь заработать?» «Очень», — призналась Гончарова. «Моя тетка Серафима Андреевна сломала ногу, не может гулять с собакой. Живет она в соседнем с тобой доме. Если возьмешься гулять с песиком до занятий и после окончания программы «Время», то станешь получать раз в месяц деньги. Тетя никогда не обманывает. Вот ее телефон». Валечка в тот же день поговорила с женщиной и чуть не зарыдала от радости. Если сложить стипендию и заработок от променада с милым песиком, то можно оплачивать коммуналку и еще останется на продукты. Через пару месяцев Серафима Андреевна спросила: «Можешь гулять с двумя псами? Мой сосед Вадим поспать любит, а его Чарлик не выдерживает, писает в коридоре». Валя чуть не задохнулась от восторга. «Боже, она богата!» Вадим Роков оказался интеллигентным мужчиной в возрасте. Его жена Наталья Петровна постоянно жила на даче, супруг ее изредка навещал и не скучал в одиночестве. Когда Валечка, впервые погуляв с Чарликом, вечером привела собаку домой, в квартире, кроме хозяина, оказались еще люди. В прихожую долетали их голоса. Один из гостей вышел в коридор в тот момент, когда Валя несла Чарлика в ванную мыть лапы и спросил: «Вадя, где ты отрыл красавицу?» «Это моя добрая фея», — ответил Роков. «Валечка, поужинайте с нами». Гончарова смутилась. «Она так мило краснеет», — засмеялся приятель хозяина. «Не бойся, мы детей не едим в сыром виде». «Сначала отвариваем, потом обжариваем», — добавил Роков. Студентка вошла в столовую и окончательно стушевалась. Там сидели несколько человек, и среди них известный режиссер Сергей Константинович Стасов. К новой гости все отнеслись с вниманием, женщины быстро положили ей на тарелку всякое вкусное. Роков налил вина. Валя осушила бокал, повеселела, ей стало казаться, что вернулись старые времена, родители живы, в доме собрались их приятели. Проснулась студентка в постели Рокова. И началась другая жизнь. Богиня судьбы решила осыпать Валентину богатыми дарами. Вадим одел обул любовницу, дал ей денег. Руку и сердце он ей не предлагал, с супругой разводиться не собирался. Но Наталья Петровна никогда не приезжала в город. Чем женщина занималась, Валю не интересовало. Любила ли Гончарова Вадима? Интересный вопрос. Сирота испытывала к нему самую глубокую благодарность, не хотела опять свалиться в нищету, поэтому старалась во всем угодить Рокову. А тот не скупился на подарки. Так прошел год. Один раз Вадим вручил любовнице комплект — серьги и кольцо невероятной красоты. Потом спросил: «Если разведусь с Натальей, выйдешь за меня?» Валентина бросилась мужчине на шею, у нее от счастья закружилась голова. На следующий день Вадим уехал к супруге, чтобы сказать ей о разрыве отношений, и не вернулся домой. У него случился за рулем инфаркт. Вечером в квартиру вошла бодрая, стройная, симпатичная женщина и прямо с порога потребовала: «Валентина, убирайся вон». «Вы кто?» — растерялась девушка. «Вдова Рокова и владелица квартиры со всем содержимым. Считаю, до трех». «Мне надо вещи собрать», — пролепетала Валя. «Твоего тут ничего нет», — отрезала Наталья. «Разрешите забрать зачетку и паспорт», — взмолилась Гончарова. «Ладно». Валя метнулась в спальню, живо запихнула в сумку все ювелирные изделия, духи, косметику, собрала, сколько влезло в сумку, и пошла к двери. «Не вздумай заявиться на похороны, изображать из себя убитую горем», — бросила ей в спину госпожа Рокова. Валечка спустилась во двор, села на скамейку и зарыдала. Но почему жизнь так несправедлива? Как только к ней приходит счастье, его быстро отнимают. «Она тебя выперла?» — спросил за спиной знакомый голос. Валечка обернулась, увидела Сергея Константиновича Стасова и захлебнулась слезами. Режиссер взял ее сумку. «Ты где живешь?» «В соседнем доме», — еле произнесла Валечка, на которую напала икота. «Недалеко», — усмехнулся Константин. «Вадим всегда любил комфорт. Впрочем, я тоже ценю удобство. Вставай, пошли». «Куда?» — с трудом спросила девушка. «Отведу домой. Не ровен час. Наташа во двор выглянет. Покажет она тебе тогда небо в овчинку». Анна Ивановна потянулась к чашке. «Вам все пока понятно? Задавайте вопросы, не стесняйтесь». «Почему Гончаровой дали прозвище «Государыня Криворучка»?» «Она в детстве сломала левую руку», — усмехнулась рассказчица. «Все благополучно срослось, но повредился какой-то нерв, мизинец не работал. Он находился постоянно в полусогнутом положении, выглядел как буква «Г». Валентина очень стеснялась своего пальца, всегда сжимала остальные в кулак. Но, став содержанкой знаменитого Сергея Константиновича, девушка начала делать замечания гримерам и костюмерам. Правда, она выступала по делу. Обувь дали не того размера, вовремя не принесли сценарий, забыли сказать, когда на работу приезжать. Обычные косяки. Многие актеры на них нервно реагируют. И, как правило, администраторы внимания на крики тех, с кем у них хорошие отношения, не обращают. Но Валентину считали хитрой, лицемерной. Она с Роковым жила, но после его смерти не плакала, а подцепила Сергея Стасова. И как назвать Гончарову? Продажная она баба. Как-то раз Лида, костюмерша, которая одевала Валю для съемки, случайно воткнула в актрису булавку. Обычно тихая, вежливая Гончарова заорала на тетку, обозвала ее криворукой. Лидия ушла в слезах и на вопрос коллег, что случилось, ответила: «Подумаешь, уколола Гончарова случайно, извинилась сразу. Так она истерику закатила, криворукой обозвала. Тоже мне государыня-императрица». «Сама она, государыня-криворучка», — возразил женский голос. Все давно забыли, кто придумал прозвище, но с тех пор Валю за глаза все начали так величать.